С поездкой в Ключевку ему сразу не повезло. Пригородная электричка ушла из-под носа, а до следующей было еще часа три. Взяв билет, Дэн, проклиная все на свете, приплелся домой, благо жил в двух шагах от вокзала, расположенного на окраине Рамадановска. Поставил будильник, скинул куртку и, не раздеваясь, дальше плюхнулся на диван, решив хотя бы пару часов до поезда нормально поспать. Однако нормально поспать ему сегодня была не судьба. Не успел он заснуть, как тут же раздался звонок. «Кого еще принесло?» — простонал юноша, сообразив, что это не будильник. Отчаянно зевая, он доплелся до прихожей, не удосужившись заглянуть в глазок, открыл дверь. На пороге стояла потлатая личность, с ног до головы упакованная в черную кожу и заклепки. На груди накачанного парнишки висел перевернутый крест. «Вам кого?» — отропел Денис. «Посланца сатаны!» — просипел незнакомец. «Ой!» — протяжно зевнул Дэн. «Ошиблись адресом, милейший. Сатанисты и готы в этом квартале не живут». Он хотел было захлопнуть дверь перед носом незнакомца, но тот, проявив неожиданную прыть, ударом ноги распахнул ее еще шире и шагнул внутрь. «Уйди с дороги, презренный! Посланец здесь! Я его чувствую!» Такой наглости Денис терпеть уже не мог. Тело сатаниста с разомаху впечаталось в бетонную перегородку, отделявшую гостевую комнату от прихожей, и шлепнулось на пол вместе с треснувшей по швам майкой Дениса, в которую успел вцепиться незваный гость. Накладные когти на черной перчатке зацепили и медальон, заставив его раскрыться. — Ну все! — рассвирепел Денис. — Не знаю, что там насчет посланца дьявола, а мной ты сейчас будешь послан очень далеко. Незнакомец упруго вскочил на ноги и, при виде рогов, торчащих из медальона, глаза его начали вылезать из орбит. Он плюхнулся обратно на пол и принялся стучаться о него лбом. — Прости, великий, не знал. Приказывай. Все сделаю. Любое наказание приму. Через любые муки пройду. — Вали отсюда! — рыкнул на него злой, как черт, Денис. Куда подальше и с самой короткой дорогой. Так как и выход из квартиры перегораживал ее хозяин, самой короткой дорогой было распахнутое настежь в гостевой комнате окно. В него, подвывающий от восторга сатанист, и ушел рыбкой. Да так шустро ушел, что Денис не успел его перехватить. Затрещали ветки росшего под окном тополя. «Твою ж мать!» — ахнул юноша, подбегая к окну. «Третий этаж, придурок!» «Человека убили!» — раздался снизу женский визг, в котором Дэн с ужасом узнал голос бабы Нюры, главной сплетницы района. Как назло, она жила именно в его доме. Как правило, с самого раннего утра занимала пост на лавочке у подъезда и покидала его только с последним лучом солнца. «Милиция! Человека убили!» Денис осторожно высунул наружу нос и с облегчением вздохнул. В кустах, накрытых поломанными ветвями, началось шевеление. Расцарапанный сатанист выполз оттуда, сдернул с шеи застрявшую на ней тополиную ветку, перешагнул через низкую изгородь палисадника, поднял глаза и, увидев физиономию Дениса, вновь плюхнулся на колени и начал биться головой, теперь уже об асфальтовую дорожку. — Благодарю, о великий! Я принял наказание, как и высшую награду! Бился он очень натурально, усердно расшивая лоб в кровь. Увидев, что около парня начала собираться толпа, Денис поспешил закрыть окно. Только разборок с сумасшедшими ему не хватало, когда билеты на поезд уже на руках. «Люди!» — продолжала вопить баба Нюра. «Что ж вы стоите? Скорую вызывайте! Видите, он еще живой!» «Разборки будут», — пробормотал Денис, услышав за окном вой милицейской сирены. «Начну допытываться, откуда выпал, кто помог». В экстренных ситуациях юноша умел действовать очень быстро. Весь мешок, совсем необходимым для возвращения в сказочный мир, был давно подготовлен. В нем лежал отутюженный камзол, которым его вышвырнуло в прошлый раз на землю. Не хватало только железного рога. Денис сорвал его со стены, закинул в мешок и начал торопливо одеваться. Шикарный костюм «Тройка» тоже давно ждал этого часа. Денис хотел появиться пред Кэтран во всей красе. Завершив туалет, юноша подхватил вещмешок, выскользнул из квартиры, незамеченный прошел мимо толпы, окружившей сатаниста, и помчался на вокзал. До ключевки Денис добрался уже поздно вечером, когда солнце клонилось к закату. Путь был неблизкий, 3 часа на еле ползущей пригородной электричке, которая тормозила на каждом полустанке, затем 2 часа ожидания автобуса на Стропинском автовокзале, еще 3 часа тряски на стареньком пыльном пазике, маршрут которого проходил мимо заброшенной деревеньки, где и проживала бабушка Вальки. Автобус притормозил. «Кто ключавку заказывал?» — крикнул водитель. «А, что?» — встрепенулся задремавший Денис. «Ключавку ты, говорю, заказывал!» «Да-да, я!» Юноша подхватил свой рюкзак и поспешил к открывшейся двери. «А где деревня?» — опешил он, застыв на последней ступеньке. «Ты что, в первый раз здесь?» — хмыкнул водитель. «Да». «Предков решил навестить». «Бабушку?» — пробормотал Денис, оглядывая дубраву, плотно стеной стоявшую с 2 сторон дороги. «Вот по той тропочке пойдешь», — кивнул водитель на еле приметную тропинку, убегающую вглубь леса. «Тут недалече, 1-1.5 километра, не больше. Еще засветло дойдешь». Юноша спрыгнул в придорожную траву и уже через закрывающуюся дверь услышал ядовитое замечание толстой бабульки, расположившейся со своими баулами на переднем сиденье автобуса. «Нет, чтоб к себе в город бабку забрать. Сам в гости норовит». «И не говори, Кузьминишна!» С готовностью откликнулась сидевшая напротив нее товарка. «Ты смотри, завтра сфуфыренный, а рюкзачок тощий. Без подарков едет». Дверь захлопнулась, взревел мотор, и автобус, крепя и похрустывая, затрясся по раздолбанному асфальту, на прощание обдав Дениса клубами удушливого дыма. Юноша досадливо посмотрел на свой шикарный костюм «Тройку». Он действительно неважно сочетался с рюкзаком. Но уж очень хотелось предстать перед Кэтран в приличном виде, если, конечно, встреча состоится.